ногами тут. Жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыл пора. Возьми у нас все, что нет. Я устану ждать, сяду у огня, выпью с горькой вино на помин души. Поставить в прошлом, там же легко, там же легко, поставить, поставить, свет, свет.